Глава 30. Разговор с Вероникой затянулся. На совещании с режиссером я опоздала, поэтому сразу поехала домой. Моня и Поня опять обрадовали меня грязной пеленкой. Собачка и кот, похоже, привыкли ко мне. Они выбежали в холл и стали демонстрировать радость. «Да вы прямо умники!» — восхитилась я. Поня посмотрел на меня. Я засмеялась. «Да ты умеешь улыбаться!» Котенок принялся тереться о мои ноги и урчать. «Сейчас поужинаете», — пообещала я, открывая банку. «Потом позвоню Татьяне, пора вам и домой отправляться. Небось, соскучились по своей хозяйке». Не успели зверушки кинуться к своим мискам, как раздался звонок в дверь. Я поспешила в холл и открыла дверь. На пороге стояла Римма Павловна. Она тут же начала вещать. «Спасибо, солнышко вы наше, Танечка мне все рассказала. Благодаря вам мы избавлены от налога, душенька. Так хочется вас облобызать». Я терпеть не могу, когда меня обнимают посторонние люди. От их поцелуев передергиваюсь, всеми силами пытаюсь от них увернуться. Но иногда избежать близкого контакта невозможно. И тогда я быстро касаюсь своей щекой щеки назойливого человека. Этакая имитация поцелуя. Нормальные люди бывают вполне довольны, но встречаются и другие. Сытина, раскрыв объятие, надвинулась на меня, притянула к себе. Я быстренько коснулась ее лица своей щекой, хотела отпрянуть, но не успела. Римма, что есть сил, стиснула меня, потом влепила мне смачный слюнявый поцелуй, один, второй, третий, и, наконец, отпустила. «Душа моя!» «Обожаю!» — выкрикнула она. «Заберете кандибоберов?» — пропищала я. «Конечно!» — заверила соседка и без приглашения пошла по коридору. Я схватила шарф с консоли, быстро вытерла лицо и двинулась за Сытиной, а та уже причитала в ванной. «Ах вы мои котики! Чмок-чмок, заиньки! Чудесно выглядите! О, все съели! Аппетит напал! Обычно кормушки хватает на неделю. А сейчас быстренько все схрумкали. А-а-а! Я влетела в санузел. Что случилось? Римма перестала кричать и показала пальцем в ванну. Я сняла крышу, хотела полюбоваться на своих деток, а там... «Полный порядок», — сказала я. «Если кандибоберы показались вам другими, чем раньше, то они просто безумно скучали по хозяйке, говорили, ах, ну когда же мы снова отправимся к мамочке любимой?» «Душенька!» — взвизгнула Сытина. «Вы сотворили чудо!» Я осеклась. «Чудо какое?» — Римма Павловна прижала руки к груди. «Кандибоберов я покупаю в деревне у заводчицы и всегда беру только мальчиков. Не хочу приплода, не справляюсь с кандибоберскими родами. И никогда они не размножались. Да и как им совершить это при отсутствии девочек, понимаете?» Пробормотала я, без девочек никак. «Конечно!» — завопила Сытина. «А у вас они расплодились!» Стая увеличилась вдвое. Я посмотрела внутрь дворца. И правда, в уютном помещении было много мышей. Значит, любимцы Риммы не убегали. Я зря затеяла вместе с продавцом Колей охоту в подвале. Но я сама видела, что замок опустел. «Чудо, чудо!» — твердила Сытина. «Мальчики размножились!» «Жильцы особняка могут где-то прятаться?» — осторожно спросила я. «Деточки!» — уточнила Римма. «Естественно! Есть тайное убежище. Надоедает ведь, что в любой момент в твой домик кто угодно нос сует!» Сытина показала на коврик, который лежал на полу замка. «Видите дырочку в середине паласа?» Я прищурилась. «Вроде да». «Там подвал», — пояснила гостья. «Но в него нельзя заглянуть. Кандибоберы там релаксируют в темноте. Потом во дворец возвращаются». «Отверстие крохотное, разве в него можно пролезть?» — усомнилась я. «Вы не знаете кандибоберов», — захлопала в ладоши Сытина. «Они в нитку вытянуться могут! Чудо, чудо, чудо!» Я молча смотрела на замок. Мне и в голову не пришло, что мышь способна пролезть в игольное ушко. И если уж откровенно, то я не заметила дырочку. не догадалась внимательно изучить напольное покрытие, не знала, что в нем сделан микроскопический лаз. Я приобрела самый лучший дворец. Он изготовлен под наблюдением зоопсихолога, гордо заявила Сытина. Учтены все пожелания и мечты кандибоберов. У заводчицы есть фирма, где производят жилье для деток. Это не дешевое удовольствие. И корм она же продает. Еда тоже влетает в копеечку, но ради лапочек. Я на все готова. Малышки мои, пошли домой. Раиса подхватила пластмассовый замок и пошла в холл. Закрыв за Сытиной дверь, я выдохнула. Отлично. Одной заботы меньше. Теперь осталось вернуть домой Моню и Поню. Я схватила телефон. «Забрать их?» — почему-то удивилась Таня. «Ах да, конечно, уже бегу». Щенок и котенок не выказали радости при виде Никитиной. Более того, они попытались спрятаться. Моня кинулась под консоль, а Поня шмыгнул за полку с обувью. «Идите сюда!» — прогудела Татьяна, вытаскивая парочку. «Пора вам во свояси! Погостили и хватит! Эй, шевелитесь!» Моня и Поня упали на животы. Таня потащила их за шкирку к сумке, которую принесла с собой. Зверушки ехали по полу, мне стало не по себе. Может, их дома бьют или морят голодом? Уж очень тощей была парочка, когда впервые появилась в нашей квартире. Сейчас же Моня немного округлилась, а у Пони заблестела шерстка. «Но хватит идиотничать!» — разозлилась Таня и быстро запихнула собачку с кошкой в сумку. Моня обернулась и посмотрела на меня. В собачьих глазах плескалось такое отчаяние, что у меня сжалось сердце. Пони истошно замяукал, Моня издала стон, дверь хлопнула, стало тихо. Чувствуя, как в желудке ворочается огромный ледяной кирпич, я подошла к окну и стала бездумно смотреть во двор. Вроде май, а за окном холод, ветер. Хорошо, что дома тепло. Может, чаю выпить? И почему у меня на душе кошки скребут? Дверь подъезда открылась, вышла Никитина, дошла до мусорных баков, открыла сумку, вывалила Моню с Поней на землю и ушла. Я заморгала. «Ну и ну! Животные будут гулять одни. Это неправильно. Они без попонок, те, что я купила, остались в прихожей. Правда, они еще не опробованы, парочка аккуратно делала свои дела на пеленку. Знаю, что начало мая всегда в Москве ледяное. Если посмотреть кинохронику, то люди на первомайские демонстрации часто ходят в куртках, пальто. Похоже, я поторопилась с приобретением одежды. Зверушки-то отправились к себе домой». Щенок и котенок прижались друг к другу, сгорбились и пошли к нашему дому, который стоит буквой «П». Я увидела, как Моня исчезла в окне подвала. За ним шмыгнул Поня. Я схватила мобильный. «Вилочка!» — защебетала Таня. «В чем?» «Куда ты дела животных?» — перебила ее я. «Каких?» — прикинулась дурочкой Никитина. «Моню и Поню!» «Вернула хозяевам?» «Врешь! Я видела, как они у баков сидели!» «Ну, понимаешь...» «Говори правду», — приказала я. «Разве люди отдадут своих питомцев кому-то даже на день?» — заныла Таня. «Я нашла бесхозных. Они в подвале на трубе спали и...» Я швырнула трубку домашнего телефона и ринулась в прихожую.